Глава 17. Противоборство. Рада услышала за пологом чужую речь. Лишь некоторые слова были ей понятны, остальное она додумывала сама. «Перенесите ее в мой шатер», — сказал молодой мужской голос. «Хорошо, княжич», — ответила какая-то женщина. «Я обо всем позабочусь, но я вновь хочу вас предупредить. Мое сердце чувствует опасность, исходящую от этой девицы. Не лучше ли вернуть ее обратно?» «Ты в своем уме?» — усмехнулся Тихобор. «Я не могу дождаться, пока прикоснусь к ней, а ты хочешь вернуть ее?» «Да кому она уже нужна? Девица, проведшая ночь вне дома, считается поруганной, а я сделаю ей честь. Если окажется так же хороша, как красиво внешне, то станет моей личной прислужницей». «А вы подумали, что скажет ваш отец?» — продолжала женщина. Мужчина рассмеялся. «Мой отец имеет столько жен и прислужниц, что не каждый мужчина в своей жизни увидит. Мы, правители, имеем право делать все, что захотим». «Право ваше», — был ответ. «Но это девица из других земель, и если у нас считается почетным провести ночь с князем, то в северных землях другие традиции. Там девиц после таких отношений в семьи не берут». «Ты мне надоела», — капризно проговорил Тихобор. «Надо сказать матушке, чтобы сменила тебя. Лезешь не в свое дело. Я мужчина, и сам разберусь, что мне делать с чужеземкой». «Княжич», — со вздохом сказала женщина, — «я ведь вас с пеленок знаю и желаю только добра. Чую я, непроста ваша пленница, и жалею, что согласилась привести ее для вас, как помутнение нашло на мой разум». «Несите ее ко мне в шатер», — повторил Тихобор и ушел. Радомила, слышавшая весь разговор, решила притвориться спящей, будто не смогла она снять морок и распутать паутину. «А сбежать попробую из шатра княжича», — размышляла она. «Когда воины разойдутся по своим местам, будут есть и пить, меньше глаз надо будет отводить». Только она успела устроиться в прежней позе, как полог повозки откинули, и сквозь сомкнутые веки она почувствовала жар факела. «Берите ее», — скомандовала женщина, которая только что разговаривала с княжичем, а перед этим подходила к Раде на празднике и предлагала поправить прическу. «Как я не заметила ее истинных намерений!» — недоумевала девица, теперь ясно читая мысли похитительницы. Несколько женщин подняли Радомилу и понесли. Прикасаться к ней воинам не разрешили. Княжич хотел сам первым дотронуться до юного тела. Девица сделала вид, что проснулась и пытается вырваться, но, помня, что якобы скована паутиной, не могла двигаться, лишь слегка шевелилась. Пожилая женщина, что руководила процессом, смотрела на нее с подозрением, чувствуя, что что-то не так. Она не видела на чужеземке своей магии и не понимала, куда могли деться путы. Но при этом девица вела себя спокойно, будто все еще была обездвижена. «Как бы не пожалел княжич о своем желании», — подумала его прислужница. Раду внесли в шатер. Там было жарко и вкусно пахло свежеприготовленной едой, по углам горело несколько факелов. В сравнении с темнотой ночи и повозки, в которой она ехала, здесь было светло, и она непроизвольно зажмурилась. Но на вдохе она успела заметить двух воинов. Женщины аккуратно положили девицу на лежанку и удалились. Пленница огляделась. Обстановка была пропитана благовониями, от них кружилась голова, и Радомила изо всех сил старалась сосредоточиться. Она изучала, что происходит вокруг. Кроме двух воинов на входе, увидела еще десяток у костра вдали. И еще столько же, с другой стороны шатра. Между ними сновали прислужницы, поднося еду и питье. Раде тоже очень хотелось есть, но притрагиваться к имеющейся в шатре снеди она боялась, ведь именно приняв питье из рук пожилой женщины, она потеряла контроль над собой. Поэтому девица взяла с подноса фрукт, подержала его в руках, почувствовала, что он чист от магии. Попробовав кусочек, с удовольствием проглотила, и кисловатый сок утолил жажду. После этого вернулась к лежанке. Попыталась дотянуться мыслями до родителей, сообщить им, что она жива, Матушку она увидела в мольбе кладе, а отца на коне в темном лесу. Рядом с ним были и княжичи. Их отряд двигался по дороге, где недавно проезжала Рада, но был еще далеко. Она чувствовала недовольство Демида и огонь, пылающий в его груди. Воин был готов уничтожить всех, кто оказался причастен к похищению его дочери, но при этом винил в случившемся и ее саму. Это было невыносимо для Радомилы, ведь потерять доверие отца – худшее, что она могла себе представить. Закусив губу, она пообещала себе вырваться из плена, чего бы ей это ни стоило. Рядом с Демидом она видела Святозара. Он гнал лошадь, думая только о своей невесте и виня себя за то, что допустил ее исчезновение. То, что суженый не злится на нее, порадовало пленницу. «Я докажу всем, что честна перед ними», — сказала она себе. Последним, до кого она дотянулась вниманием, был Видмурт. Он смотрел на внучку спокойным взглядом, вселяя в нее уверенность и стойкость. Именно этот взгляд дал ей достаточно сил, чтобы не испугаться, когда за шатром послышались шаги. Полог распахнулся, и внутрь зашел Тихобор. Он увидел, что его пленница стоит около лежанки, и улыбнулся. «Хорошо, что ты ожила», — проговорил он. «Прислужницы говорили, что усыпили тебя. Но какой прок от спящей девицы?» Он говорил на привычном раде наречии, а его глаза блестели от предвкушения скорого обладания. «Не подходите ко мне», — проговорила Радомила. «Вам лучше отпустить меня. Моя семья не простит поругания и жестоко отомстит, если вы прикоснетесь ко мне». «Как сладко поет птичка», — улыбнулся Тихобор. «Семья простых селян сильнее южных князей?» «Мои родные — приближенные правители северных земель. Иначе как бы я могла оказаться на празднике их посвящения среди знатных гостей?» «Вышеслав говорил мне, что его родственники жили в твоем доме, когда были в изгнании». Услышав знакомое имя, Рада поморщилась. Она поняла, что ее знакомый тоже приложил руку к похищению. «Но это в прошлом», — продолжал собеседник. «Теперь князья Севера вернули себе власть, и селяне, даже спасшие их, им не ровня». «Мой отец — воин Перуна, а его отец — Волхв. Ты все еще думаешь, что мы простые?» Княжич немного напрягся. Он слышал о воинах, которые могут создавать огонь вокруг себя, но никогда не встречался с ними, и поэтому верил в такое с трудом. Да и его отец говорил, что все такие рода были уничтожены на северных землях при князе-завоевателе. Опасался он возмездия и истребил всех наследников огня. Ну, а волхвы, всем известно, что они давно покинули эти земли. «Девица лжет, и я накажу ее за это», — подумал Тихобор и начал приближаться к Радомиле, давая понять, что время разговоров прошло. «Довольно», — сказал он, подходя вплотную к девице. Она почувствовала сильный запах пота и хмеля, идущий от похитителя, и поморщилась от него и острого взгляда, полного желания. Она выставила руки вперед, желая защититься, а внутри нее поднимался жар, смешанный со страхом и отчаянием. Рада понимала, что сейчас никто, кроме нее самой, ей не поможет. Отец со Святозаром были еще в пути, вокруг шатра располагались враждебные ей воины. Внутренняя дрожь объяла ее, лютая ненависть к похитителю застила глаза. «Уйди прочь!» — крикнула она. «Ты пожалеешь, если хоть пальцем дотронешься до меня!» Княжич усмехнулся и притянул ее к себе, положив руки на пояс. Еще никогда так близко к ней не стоял чужой мужчина. Радомила отвернулась и со всей силы залепила ему пощечину. Тихобор в удивлении немного отступил. Он не ожидал такой силы от хрупкой девицы. Злость закипела в нем. «Значит, не хочешь по-хорошему? Тогда будет, как я скажу», — прошипел он, кидаясь на пленницу. Повалив ее на лежанку, он начал тянуть тесемки, державшие ее платье. Тонкие ленты впивались в его пальцы, но держались. Рада пыталась оттолкнуть его, упираясь ладонями в грудь мужчины. Руки ее были так горячи, что жгли ее саму. Всю свою ненависть и желание освободиться от навалившегося на нее тела она направила наружу, пытаясь волной сбить порыв мужчины. «Ты хочешь, чтобы я позвал своих воинов, и они держали тебя?» — спросил княжич. «Если ты не прекратишь сопротивляться, я так и сделаю». Перспектива такого унижения еще больше испугала девицу, но вместе с этим подняла изнутри что-то такое, о чем она сама не подозревала. Ладони девицы стали такими горячими, что прожгли кафтан княжича. Почувствовав жжение в районе груди, он чуть ослабил натиск, чтобы посмотреть, что происходит, почему по телу пошла боль, и увидел опаленную одежду и красноту на своей коже. Рада, воспользовавшись замешательством Тихобора, хотела выскользнуть из его объятий, но он крепко держал ее. «Что это?» — спросил он, не понимая, что произошло с материей на его груди. «Колдуешь? Ты еще ответишь за это, как только я наслажусь тобой». С этими словами он навалился на девицу с новой силой, а она вцепилась в его волосы, стараясь отодрать его от себя. Вдруг голова княжича вспыхнула. Он резко отпрянул от Рады и начал руками тушить пламя, но только обжигался еще больше. Повалившись на пол, Тихобор рычал, как раненый зверь, катался по земле, а огонь не отступал, наоборот, распространялся на одежду и тело. Краем глаза он увидел, что его пленница сидит на лежанке с вытянутыми в его сторону руками. Пальцы ее были расставлены, а из ладоней будто вырывалось пламя. Его было не видно зрением, но куда девица направляла свои руки, то становилась объята огнем. «Прекрати!» — крикнул Тихобор, корчась от боли. «Я позову охрану!» Радмила посмотрела на него взглядом, полным ненависти, и направила огонь на горло мужчины. Он захрипел, не в силах выдавить из себя других звуков, а одежда на теле продолжала разгораться. Еще некоторое время княжич катался по земле, пытаясь справиться с огнем, но в итоге затих. Его кожа, проглядывающая среди сгоревшей одежды, была обуглена. Дыхание остановилось. Рада с отвращением смотрела на то, что осталось от ее похитителя. Ненависть смешивалась в ее груди со страхом. Она впервые видела смерть так близко с собой и впервые была ее виновницей. Посмотрев на свои руки, она заметила, что они тоже покраснели и горели, как от сильного ожога. К ним хотелось приложить лед, но его не было. Вылив на руки всю воду, что смогла найти в шатре, Радмила начала думать, как ей выскользнуть наружу. В любой момент за княжичем могли прийти его люди, и тогда ей не поздоровится. Справиться с несколькими воинами одновременно она не сможет. Прикоснувшись вниманием к выходу из шатра, она увидела там двух воинов. Они скучали. Их соратники давно пели песни у разведенных костров, а кто-то сладко спал после долгой дороги и сытной еды. Им же надо было сторожить княжича, будто он сам не справится с девицей. «Хороша», — думал один из охранников, — «все лучшие девицы достаются правителям». В какой-то момент он услышал крики из шатра, женский голос просил оставить ее. Воин усмехнулся, прекрасно зная нрав своего княжича. Того такие речи только распаляли. Потом послышались звуки борьбы и хрипы. В какой-то момент дружиннику даже показалось, что Тихобору нужна помощь, но он отогнал эту мысль. «Как может сильный молодец не совладать с тонкой девицей?» — подумал он. «Наверное, повалил ее наземь, раз такая гордая попалась». Потом все стихло. Воин ожидал услышать женские рыдания, этим часто заканчивались вечера у княжича, но было тихо. Зато снаружи раздалось громкое пение отдыхающих воинов, и охранник переключился на него, чтобы не мучить себя мыслями о стройном девичьем стане. Прочитав мысли воина, Рада поняла, что мимо него ей не выйти. Не сделает она сейчас такой морок, чтобы погасить его любопытство. Она начала осматривать шатер, ища место, где могла бы выбраться. Но стены были из толстой ткани, а снизу вплотную подходили к земле. «Прожги его!» — услышала она голос внутри себя. Ты можешь. Она посмотрела на свои ладони. Они покрылись красными волдырями и болели. Она не видела, чтобы у отца или его братьев была такая реакция на огонь Перуна. Но и о том, что женщина из рода Перуна может проводить огонь, тоже не знала. Поднеся руки к противоположной от входа стене, она направила на нее все свое внимание. Но ничего не произошло. Как управлять своим открывшимся даром, Рада пока не знала. Она пыталась представить огонь, увидеть, как пламя сжирает полотно стены, но это не помогало. Вдруг до нее донесся знакомый голос. Она поняла, что женщина, которая помогла Тихобору похитить ее, разговаривает с охранником на входе в шатер. «Она могла почувствовать новую магию», — подумала Рада, — «и прийти проверить своего княжича». Поняв, что медлить больше нельзя, девица закусила губу и изо всех сил направила огонь на стену шатра. Языки пламени начали лизать ткань, освобождая проход. Радомила, уже не обращая внимания на боль в ладонях, разрывала обуглившиеся нити. Прорвав достаточно, она шагнула в прореху шатра. Снаружи она оказалась в полной темноте. Глаза, привыкшие к свету, ничего не видели. Впереди, по ощущениям, был лес. Позади – небольшая поляна с кострами и шатрами для воинов. Огонь на ткани, через которую она вышла, начал разгораться, подсвечивая окружающую картину. Рада поняла, что ее единственный путь лежит через лес. Где находится дорога, она не знала, да и лошади, на которых прибыл отряд, были стреножены. Распутывать их времени не было. К тому же животные могли начать беспокоиться и ржать, почувствовав незнакомку и запах огня, исходящий от нее. Девица подняла юбку и побежала в сторону леса. Где-то там, вдали, она ощущала отца. Он гнал своего коня по дороге, стремясь скорее настигнуть ее похитителей.